На столе стояла чаша с пальмовым вином, окруженная глиняными кружками. Среди присутствующих я заметил несколько знакомых лиц — массажистов, маникюршу, парикмахера, двух-трех белых туарегов, опустивших покрывало на лица и, важно, куривших свои длинные трубки с медными крышечками. В ожидании лучшего вся эта компания развлекалась карточной игрой, показавшейся мне подозрительно похожей на рамс. В числе игроков были также и две прекрасных фрейлины Антинеи — Агида и Сидия. Их гладкая темная кожа просвечивала сквозь белые ткани платьев, затканных серебром. Меня огорчило то, что здесь не было красного хитона маленькой Танидзерги. Снова, но лишь на одну секунду, я подумал о Маранже. «Ку-ку, дай жетоны!» — приказал гетман. «Мы собрались сюда не для забавы». Повар-цвинглист поставил перед ним ящик с разноцветными жетонами. Граф Беловский с подчеркнутой серьезностью стал пересчитывать их, распределяя по кучкам. «Белые стоят 20 франков», — пояснил он мне, — «красные — 100 франков, желтые — 500 франков, зеленые — 1000. Здесь, надо вам сказать, идет дьявольская игра. Впрочем, вы сами скоро удостоверитесь в этом». «Покупаю банк за 10 тысяч», — сказал повар-цвинглист. 12 тысяч», — сказал гетман. 13, — сказала Сидия, — с влажной улыбкой на губах, сидевшая на коленях у гетмана и любовно складывавшая в столбики жетоны. 14 тысяч, — сказал я. 15, — произнес резкий голос Розиты маникюрши. 17, — провозгласил гетман. 20, — отрезал повар. И он отчеканил, окинув нас вызывающим взглядом. 20, — покупаю банк за 20 тысяч. Гетман хмуро дернул плечом. «Проклятый ку-ку! Никогда не переспоришь это животное. Играть с ним надо осторожно, лейтенант». Ку-ку поместился в конце стола и стал тасовать карты с поразившей меня быстротой и ловкостью. «Я говорил вам, не хуже, чем в Монте-Карло», — с гордостью шепнул мне на ухо гетман. «Делайте игру, господа», — провозгласил негр. «Делайте игру!» «Подожди, животное», — сказал гетман. «Разве ты не видишь, что бокалы пусты?» «Какамбо сюда!» Смешливый массажист мгновенно разлил вино по кружкам. «Сними!» — обратился ку-ку к Сидии, красивой фрейлине Антинеи, сидевшей по его правую руку. Молодая женщина суеверно сняла левой рукой. Впрочем, может быть, она сделала это и не из суеверия, а вследствие того, что правая рука ее была занята кружкой вина. «Даю», — сказал ку-ку. Мы расселись следующим образом. По левую сторону от банкомета гетман Агида, талию которую он обнимал с самой аристократической развязанностью. Какамба, какая-то туарегская женщина, и, наконец, два очень серьезных негра, всецело погрузившихся в игру. По правую руку сидели Сидия, я, старая маникюрша Розита, парикмахер Баруф, еще одна женщина, два белых туарега, сидевших напротив тех двух негров, и столь же внимательных и серьезных. «Беру», — ответил гетман. Сидия отрицательно покачала головой. Ку-ку сделал гетману четверку, а себе пятерку. 8, — объявил Беловский. 6, — сказала красивая Сидия. 7, — пролаял ку-ку. «Одно табло платит другому», — невозмутимо добавил он. «Ставлю вдвое», — сказал гетман. Какамба и Агида последовали его примеру. «С нашей стороны играли сдержанней. Так, например, маникюрша никогда не ставила больше 20 франков. Я требую, чтобы оба табло играли одинаково», — невозмутимо серьезно провозгласил ку-ку. «Этот тип просто несносен», — проворчал гетман. «Изволь, доволен ли ты?» Ку-ку сдал карты и открыл себе девятку. проклятие!